Глава 26. Диме исполнилось 2 года в марте, когда за окном еще лежал снег, но уже чувствовалось приближение весны. Мы устроили небольшой праздник дома. Тетя Вера, Анна Петровна, я и именинник, который с восторгом складывал разноцветные кубики в высокие башни и старательно задувал свечки на торте. «Какой большой мальчик!» – умилялась Анна Петровна, наблюдая, как Дима уверенно ходит по комнате, почти не держась за мебель. «И умный такой! Вчера показывал мне картинки в книжке и говорил: «Тетя Аня, смотри, это дом с красной крышей, а эта синяя машина едет по дороге». «Целыми предложениями уже говорит!» «Настоящий инженер растет!» – с гордостью заявила тетя Вера, поднимая бокал с соком. «За нашего главного конструктора!» Я смотрела на сына и думала о том, как быстро летит время. 2 года назад он был крошечным беспомощным комочком, а теперь личность со своим характером и предпочтениями. Спокойный, наблюдательный, любознательный. После праздника, когда Анна Петровна ушла домой, а Дима заснул, утомленный впечатлениями, тетя Вера, устраиваясь в кресле с чашкой кофе, заговорила. «Света, я думаю, пора тебе двигаться дальше в профессиональном плане». «Дальше?» – удивилась я. «Мне кажется, я и так неплохо справляюсь. Проекты идут, клиенты довольны». «Именно поэтому пора ставить более амбициозные цели». Тетя Вера достала папку с документами. «Я навела справки о заочном отделении строительного института. Специальность управления проектами в строительстве. Как раз то, что тебе нужно». Я взяла проспект и пролистала страницы. Программа выглядела серьезной и интересной. Экономика строительства, проектный менеджмент, современные технологии, правовые аспекты – все то, с чем я сталкивалась каждый день, но на более глубоком системном уровне. «Но у меня же уже есть высшее образование». «В туристическом бизнесе», – перебила тетя Вера. «А сейчас ты работаешь в строительстве. Нужно получить профильное образование, если хочешь расти дальше». «А время? Работа, Дима? Время найдем. Заочное отделение – это вечерние занятия 2 раза в неделю плюс сессии. Анна Петровна может задерживаться в эти дни». Тетя Вера наклонилась вперед, и в ее глазах загорелся знакомый азарт. «Света, ты способная девочка, но в бизнесе способностей мало. Нужны знания, документы, репутация. А диплом строительного вуза – это серьезный плюс к авторитету». Я думала над предложением несколько дней. С одной стороны, учеба казалась дополнительной нагрузкой при и так плотном графике. С другой, тетя Вера была права. Если я хочу стать настоящим профессионалом, а не просто исполнителем, нужно развиваться. «Хорошо», — сказала я наконец, — «попробую поступить». Вступительные экзамены назначили на июль. У меня было 4 месяца на подготовку. Каждый вечер, когда Дима засыпал, я сидела с учебниками по математике, физике, русскому языку. Анна Петровна с пониманием относилась к моим занятиям и иногда даже оставалась подольше, чтобы я могла спокойно позаниматься. «Мама, почему ты читаешь такие толстые книжки?» – спрашивал Дима, забираясь ко мне на колени и рассматривая формулы в учебнике. «Мама учится, чтобы стать еще умнее», – объясняла я, обнимая его. «Хочу строить красивые дома, как баба Вера». «А я тоже буду учиться и строить дома», – решительно заявлял он, показывая на свои постройки из кубиков. «Вот, смотри, я построил дом с гаражом и садиком». Подготовка к экзаменам оказалась непростой. Многое из школьной программы забылось, приходилось восстанавливать базовые знания. Но постепенно все возвращалось, а некоторые темы открывались с новой стороны. Теперь я понимала, зачем нужны интегралы в расчете нагрузок или законы физики в проектировании конструкций. «Как дела с учебой?» – спрашивала тетя Вера, заглядывая ко мне в комнату, где я решала задачи по сопромату. «Сложно, но интересно», – отвечала я, откладывая ручку. «Никогда не думала, что математика может быть такой практичной». «Вот именно. В строительстве все построено на точных расчетах. Ошибешься в формуле – рухнет здание. Экзамены прошли успешнее, чем я ожидала. Математику и физику сдала на четверке, русский на пятерку. Этого хватило для поступления на бюджетное место. «Поздравляю!» – тетя Вера обняла меня, когда я пришла домой с результатами. «Теперь ты официально студентка». «Студентка-мама!» – засмеялась я. «Надеюсь, справлюсь». «Справишься. У тебя есть мотивация построить лучшее будущее для сына». «Мама будет учиться в школе для взрослых?» – поинтересовался Дима, внимательно слушая наш разговор. «Да, малыш, мама будет ходить в институт, чтобы узнать много нового о строительстве». «А меня возьмешь? Я тоже хочу узнать про строительство». «Обязательно расскажу тебе все, что узнаю», – пообещала я, целуя его в макушку. Первый семестр оказался настоящим испытанием. Лекции по вечерам во вторник и четверг. Самостоятельная работа дома, курсовые проекты. Плюс основная работа. Плюс Дима, который требовал внимания и заботы. Спасением стал четкий режим. Утром завтрак с сыном, передача его Ане Петровне. Работа до 6. Вечером игры с Димой, ужин, укладывание спать, а потом учебники до 11 вечера. В дни лекции Анна Петровна оставалась до 9, укладывала Диму спать, а я мчалась в институт. «Мама, а что рассказывают в твоей школе?» – спрашивал Дима за ужином, старательно управляясь ложкой. «Как правильно строить дома, чтобы они были крепкими и красивыми?» – объясняла я. «Учусь считать, сколько нужно кирпичей, как сделать крышу, чтобы не протекало». «А я знаю!» – воскликнул он. «Нужно ставить кирпичики ровно и делать крышу треугольную». «Правильно, умница! А еще нужно знать много формул и правил». Первая сессия стала серьезной проверкой. 5 экзаменов за 2 недели. При этом Дима болел ОРВИ и капризничал. Я занималась ночами, когда он засыпал с температурой, зубрила формулы и определения. «Может, перенесешь сессию?» – предложила тетя Вера, видя мое измотанное состояние. «Академический отпуск никто не отменял». «Нет», – упрямо ответила я. «Если начала, то доведу до конца». И довела. Все 5 экзаменов на четверке и пятерке. Когда я пришла домой с зачетной книжкой, тетя Вера устроила праздничный ужин. «За нашу студентку!» – провозгласила она тост. «За упорство и целеустремленность!» «Мама сдала все экзамены!» – гордо объявил Дима, хотя не до конца понимал значение слова «экзамены». С каждым семестром учеба давалась легче. Я входила в ритм, лучше планировала время, находила связи между теорией и практикой. Особенно интересными оказались дисциплины по управлению проектами – здесь я могла применять полученные знания прямо на работе. «Светлана Николаевна», — сказал преподаватель по проектному менеджменту после одной из лекций, — «у вас очень хорошие практические примеры. Видно, что работаете в сфере». «Да, в строительной компании», — ответила я. «Отлично. Теория без практики мертва, а практика без теории слепа. У вас есть и то, и другое». Тем временем на работе мне доверяли все более сложные проекты. После успешного завершения реконструкции спорткомплекса тетя Вера предложила возглавить новый масштабный объект строительства торгового центра. «Это серьезная ответственность», – предупредила она. «Бюджет не маленький, срок 1,5 года, большая команда подрядчиков». «Я готова», – ответила я, хотя внутри все сжалось от волнения. «Знаю, что готова, иначе не предложила бы». Управление крупным проектом оказалось увлекательным, но нервным делом. Нужно было координировать работу десятка подрядчиков, следить за поставками материалов, решать конфликты, отчитываться перед заказчиком. Каждый день приносил новые вызовы. «Света, а проблема с фундаментом», — сообщил прораб Михайлов, врываясь в мой кабинет. «Геологи ошиблись в расчетах. Грунт слабее, чем показывали изыскания». «Насколько слабее?» Я отложила документы и сосредоточилась на проблеме. «Нужно увеличивать глубину на 2 метра и добавлять сваи, плюс 500 000 к смете». А сроки? Плюс 2 недели минимум. Я быстро просчитала варианты. Можно было обвинить геологов и требовать компенсацию через суд, но это заняло бы месяцы. Можно было настаивать на строительстве по первоначальному проекту, но тогда возникал риск деформации здания. «Делаем правильно», — решила я. «Безопасность превыше всего. Сегодня же встречаюсь с заказчиком, объясню ситуацию». Заказчик — опытный девелопер, отнесся к проблеме с пониманием. «Лучше потратить лишние деньги сейчас, чем потом иметь проблемы с эксплуатацией», — согласился он. «Главное — качество». Такие ситуации закаляли характер и учили принимать решения в условиях неопределенности. Знания, полученные в институте, помогали разбираться в технических тонкостях, а практический опыт — находить оптимальные решения. Дима тем временем продолжал расти и поражать всех своим развитием. К 4 годам он не только говорил сложными предложениями, но и проявлял удивительные способности к конструированию. «Мама, посмотри, что я построил!» – гордо демонстрировал он очередную постройку из конструктора. «Это многоэтажный дом с лифтом и подземным гаражом». «Невероятно!» – восхищалась я. «А как ты узнал про подземные гаражи?» «Баба Вера показывала чертежи и рассказывала, а еще она сказала, что в больших домах обязательно должны быть запасные выходы на случай пожара». «Баба Вера много знает про строительство. А когда я вырасту, я буду строить самые красивые дома в мире», — решительно заявлял Дима. «И мама будет мне помогать, потому что она тоже умеет строить». К концу 2-го курса я уже чувствовала себя уверенным специалистом. Коллеги обращались ко мне за советами, заказчики доверяли сложные проекты, конкуренты отзывались с уважением. «Ты очень выросла профессионально», — отметила тетя Вера, просматривая отчет о завершенном торговом центре. «Объект сдали в срок, в рамках бюджета, без нареканий к качеству. Это высший пилотаж». «Спасибо за возможность», — ответила я. «И за поддержку». «Это только начало. У меня есть планы на твое будущее». А дома меня ждал Дима, который за это время превратился из младенца в настоящего маленького человека. Он уже бегал, рассуждал о сложных вещах, строил невероятные конструкции из разных видов конструктора и проявлял удивительную тягу ко всему техническому. «Мама, а почему в институте тебя учат тому, что ты уже умеешь?» — спросил он однажды, наблюдая, как я готовлюсь к экзамену. «Хороший вопрос», — улыбнулась я. «Знаешь, одно дело уметь что-то делать, а другое — понимать, почему это нужно делать именно так. В институте меня учат правилам, по которым нужно строить, чтобы дома были безопасными». «Понятно. Как в конструкторе. Есть инструкция, как правильно собирать». «Точно так. А папа?» Иногда спрашивал он, и это был единственный вопрос, который заставлял меня нервничать. «Папы у нас нет, солнышко», — отвечала я как можно спокойнее. «Зато у нас есть баба Вера, которая любит тебя как дедушка». И действительно, тетя Вера полностью заменила ему отсутствующего отца. Она играла с ним в мужские игры, машинки, конструктор, футбол во дворе, учила его быть сильным и ответственным, но при этом добрым и внимательным к другим. «Настоящий мужчина защищает тех, кто слабее», — объясняла она ему, когда он жалел бездомного котенка во дворе, «и никогда не обижает девочек». «Я буду защищать маму», — серьезно заявлял Дима, «и всех девочек в детском саду». «Молодец. А еще будешь учиться, чтобы стать умным и сильным». К концу 2-го курса наша жизнь вошла в устойчивый ритм. Работа, учеба, воспитание сына – все это требовало огромных усилий, но приносило глубокое удовлетворение. Я видела, как расту профессионально, как развивается мой ребенок, как крепнет наша семья. «Знаешь, о чем я думаю?» – сказала тетя Вера однажды вечером, когда мы сидели на кухне за чаем, а Дима спал в своей комнате. «О чем?» «О том, что ты стала совсем другим человеком. Уверенной, целеустремленной, сильной и, главное, счастливой. Это благодаря вам». «Это благодаря тебе самой», — перебила она. «Я только дала возможность, а воспользовалась ею ты. И сын твой растет в атмосфере любви и уважения, а не страха и контроля. Я посмотрела на фотографию Димы на холодильнике. Он смеялся, демонстрируя построенный им замок из конструктора. В глазах светилась радость и гордость за свое творение. Мой сын, свободный, счастливый, любимый. В ту ночь я долго не могла заснуть, думая о пройденном пути. Несколько лет назад я была запуганной женщиной, сбежавшей от мужа с одной сумкой. Теперь студентка третьего курса, успешный менеджер проектов, любящая мать. И впереди еще столько планов, столько возможностей.